Страница 467. Четвертое. Есть у меня три небольших тома под заглавием «Обзор современных конституций». Первые две части были изданы еще в 1862 году людьми весьма либеральными, как бы в пику нашему правительству, что везде, даже на Сандвичевых островах, есть конституция, а у нас нет. Конституционно-демократическое королевство с двумя палатами в этом сборнике представляется почти идеалом. Я говорю «почти», ибо и республики, вроде швейцарской и североамериканской, пользуются у авторов большим уважением. Но как бы то ни было, факты остаются фактами. И так как эта книжка впервые была издана в начале 60-х годов, когда о германском единстве не было и помина, то и она, изображая разницу между учреждениями разных немецких государств, даже в половине нашего века, может также служить для подтверждения того, что нынешнее национальное единство принимает неизбежно нивелирующий, все уравнивающий, более или менее эгалитарный характер. Сводит с первых же шагов всех и все на путь чего-то среднего. Сперва на путь большего противопрежнего сходства составных частей между собой, а потом и на путь большего сходства с наяснейшим первообразом новой Европы, с эгалитарно-либеральной Францией, уже с 89-го года прошлого века, стремящейся у себя уничтожить все сословные, провинциальные, даже личные в людях оттенки. Токвиль в своей книге первый стал жаловаться на то, что французы его времени, то есть 30-40-х годов, несравненно более между собой схожи, чем были их отцы и деды. Токвиль Алексис, 1805-1859 годы, французский историк, лидер консервативной партии порядка, автор книги «Старый порядок и революция». В 50-х годах Миль издал замечательную книгу о свободе. Страница 468. Книга эта, положим, весьма неудачно озаглавлена. Ее надо было бы назвать «О развитии людей», ибо она написана прямо с целью доказать, что однообразие воспитания и положений, к которому стремится Европа, есть гибель. Свобода тут у него вовсе не кстати, ибо от него как-то ускользнуло то обстоятельство, что именно нынешняя свобода, нынешняя легальная эгалитарность больше всего и способствует тому, чтобы все больше и большее количество людей находилось в однородном положении и подвергалась бы однообразному воспитанию. Однако, несмотря на эту грубейшую и непостижимую ошибку, в этой книге Миля есть драгоценные страницы и строки, его же собственный либерализм беспощадно опровергающий. Он тоже цитирует Токвиля и жалуется на современное однообразие англичан. В 50-х годах, кажется, вышла немецкая книга Риля «Страна и люди». Риль говорит, что в Средней Германии слишком все уж смешалось, что там нет глубины и оригинальности, и что остатки этой глубины духовной и оригинальности бытовой надо искать или на юге Германии, или на крайнем севере. Книгу эту, впрочем, я читал так давно, что не хочу указывать самоуверенно на те частности, которые остались у меня в памяти, не считая себя вправе вполне доверять ей. Помнится только, что природа, лес, пустые места, горы и тому подобное, играет в этой книге Риля более значительную роль, чем учреждение. Но это не беда. Природа, особенно до изобретения паровых и электрических сообщений, влияло, как всякому известно, глубоко не только на общие нравы и личные характеры, но и на учреждения. и наоборот учреждения, особенно при нынешних средствах сообщения, глубоко влияют на природу. Общество везде нынче жестоко подчиняет природу, в том числе и личный характер, натуру отдельного лица. Страница 469. Например, при глубоко сословном строе времен государя Николая Павловича едва-едва решились у нас построить железную дорогу между двумя нашими столицами. Не было потребности, было меньше междусословного уравнивающего движения, было гораздо меньше надежд и мечтаний переменить свое положение и меньше поэтому потребности переменить свое место жительства. Движение всякого рода было тогда умереннее. Положения были устойчивее, образ жизни в каждой общественной группе, у дворян, купцов, у белого духовенства и крестьян, был постояннее, тверже и вследствие этого обособленнее в каждой группе. Только самые сильные в худом и в хорошем направлении, даровитые или особенно счастливые и хитрые люди, или особенно оригинальные, вырывались из своей группы так или иначе, добром или злом, но вырывались. Вместе с усилением свободного движения личной воли, хотя бы и дурацкой, личного рассуждения, хотя бы и весьма плохого, с освобождением и от духа сословных групп, и от общенациональных старых привычек, усилилась и потребность физического движения. Большое количество людей захотело ездить и ездить скоро. Скоро менять и место, и условия своей жизни. Построилось вдруг множество железных дорог. Стали вырубаться знаменитые русские леса. Стала портиться почва, начали мелеть и великие реки наши. Эмансипированный русский человек восторжествовал над своей родной природой. Он изуродовал ее быстрее всякого европейца. Таких примеров и обратных бездна. Природа, натура человека, учреждение, быт, вера, моды – все это органически связано. Едва ли, например, слишком уравненная почва нынешней Франции даст достаточный ход какой-нибудь сильной натуре какому-нибудь новому Наполеону. Страница 470. Мы видели, как паутина демократической легальности запутала еще недавно даровитого и смелого Гамбету, возвращаясь опять к состоянию современной Германии. Наполеоны и Бисмарки, то есть люди не пошлые, на другие не похожие, само собой разумеется, нужны для того, чтобы дать толчок дальнейшему смешению, где сословие классов, где провинции или независимых государств одного племени. Но результат их деятельности в XIX веке все тот же. Еще огромный шаг ко всеобщей ассимиляции. Германия, объединенная, единая, сплошная, сохранившая только кое-где тени прежних королей и герцогов, общеконституционная, с одним общим ограниченным императором, тесно связанная теперь одинакими военными, таможенными и тому подобными условиями, не только стала внутренно однообразнее прежнего, но и гораздо больше стало похоже строем своим на побежденную ею Францию. Стоит только в контраст нашему времени вообразить картину и жизнь единой монархической Франции, хоть в XVIII веке, и жизнь тоже монархической, но раздробленной Германии того же времени, чтобы ясно увидеть, до чего теперь культурная, бытовая, национальная, собственно, разница между двумя этими странами уменьшилась. Впрочем, я полагаю, и проверить все то, что я говорю, не особенно трудно человеку молодому, трудолюбивому и не ослепленному каким-нибудь предубеждением. побольше разных фактов, разных справок, и я, без сомнения, буду ими вполне оправдан. Страница 471. Говорит ли здесь много об Испании? Я думаю, стоит. Испания давно уже не была раздроблена политически на отдельные государства, как Германия и часть Италии. У нее не было, как у Италии, целых областей, подчиненных иностранной власти. Ей не нужно было ни освобождаться, ни стремиться к политическому единству. Она просто прямо, без изворотов, шаг за шагом, подобно Франции и Англии, демократизировалась внутренно, стала сходнее с другими нациями в течение этого исходящего XIX века. Есть у нее, правда, родственная по племени и независимая от нее Португалия, точно такая же, как есть у Франции, независимая пока еще, французская же Бельгия. Время терпит. Современные оттенки очень не важны с той высшей точки, с которой я смотрю. И эти оттенки могут легко сгладиться при первом внутреннем перевороте, ведущем к дальнейшей разрушительной ассимиляции или после какой-нибудь новой международной борьбы, в наше время везде влекущей за собой бытовую бесхарактерность как победителя, так и побежденного, как поглощенного, так и поглотителя, как освобожденного, так и завоеванного. Все идут к одному, к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека. И если не произойдет в XIX веке где-нибудь и какой-нибудь невообразимый даже переворот в самих идеях, в потребностях, нуждах и вкусах, то и будут так идти, пока не сольются все в одну Всеевропейскую Республиканскую Федерацию. Поэтому ни о Португалии, ни о Голландии, ни о Швейцарии, Дании или Швеции не стоит распространяться по поводу того широкого и серьезного вопроса, который нас занимает. Страница 472. В культурно-бытовом отношении во всех этих небольших государственных мирах и без того с каждым годом остается все меньше и меньше своеобразного и духовно независимого. А политическая, внешняя независимость их держится лишь соперничеством или милостью больших держав.